Глава 8. Олег спал как убитый. Томас трижды вскакивал. То далекие голоса из-под земли поют что-то замогильное, то бамкнет колокол, то привиделось вовсе жуткое. Конь потерял все подковы и горько упрекал его, доблестного рыцаря, что совсем о нем не заботится. Крепко заснул под утро, как раз когда пора вставать. Проснулся от яркого луча солнца, что скользнул в окошко и пытался прожечь ему набрякшие за ночь веки. Престыженный вскочил, в келье пусто. Выглянул в окно, на зеленой травке Олег осматривает копыта коней, подтягивает подпруги. К нему бочком приближается прилад, явно с желанием начать душеспасительную беседу. Олег морщится и отворачивается. Наскоро одевшись, Томас выскочил из кельи. Навстречу важно передвигается отец Крыжень. Кивнул рыцарю, тот поспешно приложился к руке настоятеля. Тот благословил его. Спросил пытливо, как почивалось. Томас ответил честно, что спал как бревно, и не понял, почему настоятель многозначительно кивнул и улыбнулся. Настоятель показался Томасу слишком бледным и чересчур изнуренным ночными молитвами и бдением у алтаря. Томас вышел наружу, поморщился от яркого солнечного света. От стен монастыря во все стороны густая зеленая трава, кое-где густые кустарники, и только на расстоянии полумили зелень резко исчезает. Там густая чернота зловонного болота, и даже воздух там темный. Зябко передернув плечами, он поспешил к Олегу. Прилад уже подобрался к язычнику и напористо увещевает отринуть старую веру, принять свет Христа. «Старую одежду можно выбросить», — возразил Олег. «Но можно ли так с верой предков?» Воодушевленный, что не погнали сразу, прилад прервал с жарким упреком. «Разрушитель, послушай, что ты говоришь. Если верно то, что о тебе передается в тайных обществах, ты всегда подыскивал точные слова. Твоя болезненная точность вошла в поговорку. А тут говоришь общими словами, более того, неверными. Ну где, скажи мне, где и когда была вера в богов до прихода в мир христианства? Тем бесчисленным языческим богам, будь то 30 миллионов богов Индии, 300 богов Египта, 200 у Рарту, около 1 миллиона у океанских дикарей, у славян, германцев и прочих-прочих народов. Всем им нужны были только жертвы, а не вера. В вере они не нуждались, ибо зримы и вещественны. Они на глазах людей приходили в племя, совокуплялись с земными женщинами и домашними животными, пили и ели, дрались, хмелели, говорили непристойности. Не так разве? Вера, сам понимаешь, нужна только для того Бога, присутствие которого даже не ощущаешь. Томас переступал с ноги на ногу с ними рядом, не зная, как вставить и себе умное слово о святости Девы Марии. Олег покосился на него с пониманием, сказал саркастически, и которого, возможно, нет. Прилад кивнул с некоторой даже охотностью и великим согласием. Верно, и которого, возможно, нет. Но вера не только двигает горами. «Вера создает миры. Ты это знаешь сам». Олег потемнел. «Не напоминай». Прилад вскрикнул, замахал руками. «Да я не про Эйнастию, будь она проклята. Никто тебе о ней и не напомнит. Да и я уже молчу, вот уже рот зажал. Я так вообще. Ты ведь накуролесил не только с Эйнастией. Просто она как-то заметнее. Но и другие твои подвиги оставили шрамы. Правда, святой Павел говорил, что это как легкая ветрянка. Кто ею переболеет, тот уже устойчив к более серьезным заболеваниям. Словом, вера создает миры. И вот уже почти 1000 лет. Нет, 1000 это вообще. А вера Христа укрепилась меньше, чем за 1500. Но и то немало. Так что 1500 лет мы живем верой в построение прекрасного и справедливого Царства Божьего на земле. Ты можешь себе вспомнить, чтобы когда-то в прошлом вот так же пытались строить светлый мир. Олег буркнул. Пробовали. Цари, короли, магараджи, императоры. Ладно, я понял, о чем ты. Ты хочешь сказать, что раньше люди жили реальностью, а твоя вера создала мыльный пузырь, заставила в него поверить уйму народу, и теперь вы стараетесь... Прилад вежливо улыбнулся. Этот мыльный пузырь становится все больше и крепче. Видимо, в этом пузыре что-то есть помимо тонкой пленки. Возможно, внутри шара не такая уж и пустота. Томас кашлянул, сказал учтиво. «Не знаю, о чем вы, ваше преосвященство, но вера Христа — твердыня, на которую опираемся и на которую уповаем. Олег, там братья готовы к утренней трапезе. Мы можем, конечно, выехать и без завтрака». «Это ты можешь», — буркнул Олег. «Ты ж христианин, у тебя ритуалы, воздержания всякие». Он забросил поводья на седло. Прилад смотрел с ожиданием и надеждой на продолжение дискуссии. Однако Олег повернулся и пошел в здание. Томас виновато посмотрел на Прилата, развел руками, извиняясь за своего грубого спутника. Прилат сказал со вздохом: «Иди за ним, сын мой, ты чист душой, ты просто удивительно чист». Томас бросился догонять Олега. Вместе вошли в трапезную. Там уже расставляют по обе стороны длинного стола глубокие тарелки с наваристой ухой. Олег сел. В трапезную входили в хмурые монахи. Последними появились настоятель и прилад. Отец Крыжень прочел благодарственную, монахи дружно сказали аминь и взялись за ложки. Томас старался есть так же неспешно, как монахи. В их движениях угадываются основы тех манер, которые короли стараются привить высшему свету и которые объявлены благородными. Не хватать жадную еду, не класть на стол локти и не раздвигать их так, словно стараешься захватить как можно больше пастбища с сочной травой. Скотина. Монахи, понятно, этой сдержанностью показывают, что они не дикие звери. Те сразу набрасываются на еду. Но то же самое должны выказывать и рыцари, что стремятся выглядеть благородными. Олег закончил первым. Хотя не хватал жадно и не клал на столешницу локти. Встал, поклонился отцу Крыжению. «Святой отец, с вашего разрешения пойду соберу вещи. Чем раньше выйдем, тем раньше все случится». Отец Крыжень замешкался с ответом. Монахи заканчивают трапезу общей молитвой, потом расходятся. Олег же поклонился еще раз, как будто получив разрешение, и покинул зал. Томас завистливо вздохнул. Никогда не сумеет вот так же небрежно делать все по-своему. Никогда его манеры не будут настолько уверенными, что даже грубость выглядит уже не грубостью, а пренебрежением великого человека мелочами. «А все равно ты язычник», — сказал он мысленно. «Язычник, язычник, отсталый язычник, а я вот христианин, уже этим лучше». Олег медленно укладывал в мешок всякие мелочи, в глазах глубокая задумчивость. Когда Томас открыл дверь, спросил, не оборачиваясь: «Стоит ли брать одеяло? Если к обеду уже будем там?» «Стоит», — ответил другой голос. С Томасом в келью вошел прилад, еще более маленький и сухонький, рядом с массивным отцом Крыжением. Настоятель с порога перекрестил язычника благословляющим жестом. Тот и ухом не повел, бросил в мешок узелок с трутом и огнивом, пошарил глазами по сторонам с вопросом. Прилад сказал негромко: «Я всю ночь провел в нелегких размышлениях. Только к утру мне открылась истина. Я понял, что твое детское неприятие христианства, для прихода которого ты так много сделал, что-то вроде суеверной боязни сглазить. Начало получаться то, о чем ты так долго мечтал, а ты все шепчешь и крестишься». «Я?» — спросил Олег с негодованием. «Ну, не крестишься», — поправил себя Прилад, «а просто шепчешь, плюешь через левое плечо, бросаешь соль, ругаешь во все корки. Богоборец, хватит трусить, все получилось. Получилось, уже получилось». Олег сказал раздраженно: «Да что получилось? Еще ничего не получилось. Так, первые робкие шажки». Прилад вскинул ладонь. «Цель слишком высока. К ней идти еще долго, Олег. Это для простонародья рассказываем о скором пришествии Христа и о близком конце света. На короткие дистанции они еще могут согласиться, а вот на тяжкий путь во много поколений... Олег обронил: «За выдуманным». «За мечтой», — поправил Прилад строго. «За великой мечтой. Ты ведь знаешь, если человеку долго говорить, что он свинья, то вскоре захрюкает. Если вот так выдавливать из него свинью, хотя бы по капле в поколение, то, глядишь, через 1000 лет сделаем вообще ангела». «Не сделали», — отпарировал Олег сварливо. «Как раз 1000 уже давите». «Ну и что? Это государство за 1000 лет на одной и той же земле рождаются и умирают по много раз, а церковь только растет и крепнет. Я могу тебе предсказать, что вот пройдет еще 1000 лет. Многие королевства исчезнут, многие появятся. Мир станет другим, но церковь будет еще сильнее и в большей славе, чем сейчас. и люди станут праведными, чистыми, благородными и нравственными все до единого». Олег подумал, спросил с сомнением. «Это в 2000 году? Посмотрим, посмотрим». Щеки настоятеля залила восковая бледность. Томас с испугом понял, что отец Крыжень представил себе бездну лет, отделяющую от этого невероятно далекого 2000 года. Язык его в ужасе примерз к гортани. Только в глазах жалость к человеку, которому суждено ждать прихода Христа на землю. Олег встряхнул мешок, завязал веревкой. Одеяло осталось на скамье. В глазах грозное веселье. Томас сказал торопливо. «Да и это может не понадобиться». «Верно», — согласился Олег. Он повернулся к прилату. Тот смотрел на него с бессильным гневом, в то же время умоляюще. «Пожалуй, могу, наконец, сформулировать, почему я, поступая по-вашему, как христианин, так и не стал им. Учение Христа — лишь инструмент в руке одной из организаций по исправлению человека, по выдавливанию из него скота и зверя. Понятно, что говорю о церкви. Вы, отцы, говорите, если что недоступно. Я создавал эти инструменты не один раз. Одни удачные, другие нет. Церковь очень удачный. Даже самый удачный инструмент из всех когда-либо созданных. Ее создал Павел. У Павла были неплохие подсказчики. К счастью, среди них уже не было Иисуса, чистого сердцем поэта, который в житейских делах был очень непрактичным и наломал бы дров, в отличие от Павла». Прилад хмурился, сказал с неудовольствием. «Меня в Ватикане обвиняют в резкости высказываний, но послушать твои речи...» Олег отмахнулся. «Я лишь объясняю, почему я, будучи, по твоим словам, христианином в делах и поступках, не объявляю себя им. Знаешь, на самом деле у Бога нет религии, и Бог наш не христианин». Прилад отшатнулся. «Кощунство!» Олег сказал терпеливо. «А ты сам подумай. Вот прислал он на землю сгусток своей воли, что вошел в невинную девушку по имени Мария, родился уже в телесном облике человека, научился говорить, писать и какать, улыбаться, размахивать ручками. В детстве помогал мужу Марии, плотнику Иосифу. Вообще-то он к рождению такого сына поднялся уже до столяра, строгать доски. Словом, не только все принимали за человека, но он в самом деле был человеком. И когда начал формулировать правила, исполняя которые человек стал бы чище, лучше и ближе к идеалу, ориентировался на привычный ему образ жизни окружающих его людей. Настоятель открывал и закрывал рот, багровый от ярости. То и дело бросал взгляды на прилата. Однако тот слушал настороженно. «Продолжай», — буркнул он. «Пока все верно, хотя и коробит отсутствие уважения в твоей речи». «Уважение есть», — отметил Олег. «Нет чрезмерных восхвалений, чем вы все грешите, и что коробит умного человека. Так вот, христианство — это слово человека, сформулированное человеком и для человеков, того времени и окружения. Если это и есть слово Бога, то это слово сильно искажено. Нет, не искажено, а сильно адаптировано к простым умам окружавших Христа людей». Прилад подумал, выпрямился, лицо стало значительным. «Да, пути Господа неисповедимы», — согласился он с достоинством. «Нечеловеческому уму понять их. Мы можем понять только приближенно, по слабым аналогиям». Олег забросил мешок за плечи, подвигал ими, устраивая между лопатками поудобнее. «Ну вот и все выяснили», — сказал он легко. «Христианство — один из путей улучшения человечества. Согласен, лучший. Но христианство еще не слово Бога, а лишь грубая адаптация к умам тогдашним. И нынешним», — быстро сказал прилад. «Разве не видишь, что от того христианства остался только краеугольный камешек?» Олег отмахнулся. «Это замечательно. Однако лично я могу, как полагаю, усвоить истину и повыше. Во всяком случае, попытался бы. Поэтому мне мало христианства. Я готов к более близкому видению Бога, постижению его замыслов, его идей и желаний. А христианство, да, оно великолепно. Для этих людей и этого времени». Он сделал шажок в сторону двери. Прилад открыл рот, намереваясь возразить, как вдруг в келье вспыхнул ослепительный свет. Отец Крыжень ахнул и пал на колени. Прилад заслонился было рукой, но свет не жег глаза, даже не слепил. Стена из неотесанных глыб исчезла. Взору открылась бесконечная равнина. Зашелестели крылья, и, заслоняя мир, возникла фигура из белого пламени. За спиной красиво и страшно колыхались огромные белоснежные крылья, тоже пламенные. Проявился ангел в белом хитоне до полу. На лице только выделяются глаза, похожие на озера расплавленного золота. Прилад рухнул на колени вслед за отцом крыжением, захлебываясь от неземного восторга. Дрожащая рука начала делать крестные знамения. Ангел шагнул вперед. Прекрасные золотые волосы красиво падают на плечи. Весь облик дышит гордостью и достоинством. Он протянул обе руки вперед, ладонями вверх, раздвинул на ширину плеч, и между ними вспыхнула слепящая молния. Томас прижался к стене, глаза полезли на лоб. По бледному лицу прилата хлынули слезы восторга, счастья и экстаза. Он задыхался от счастья и благоговения. Олег же смотрел на ангела с подозрением, насупившись. Молния в руках ангела превратилась в огненный меч, узкий и длинный. Меч быстро остывал, темнел. Проступили вырезанные неземной мощью знаки на лезвии. Крестообразная рукоять заблистала драгоценными камнями. В полной тишине слышалось тихое потрескивание да задыхающийся голос отца Крыжения. Он захлебывался благодарственными молитвами. «Это твой», — проговорил ангел таким чистым хрустальным голосом, что у настоятеля и прилата подпрыгнули сердца в неземном блаженстве. Олег покачал головой. «У моего лезвия поширше». «Твой», — повторил ангел звеняще. От него ширился чистый радостный свет. «Сим победиши». «Не люблю», — буркнул Олег. «Я больше ласковым словом». «Ласковым словом и обнаженным мечом», — сказал ангел, — «добьешься большего». Отец вздохнул. Отец Крыжень ахнул, когда этот нехристь легко взял из простертых рук ангела божественный меч. Ангел тут же шагнул назад. Огромные огненные крылья пошли вперед, облегая его тело из белого огня в блистающий кокон. Сияние стало ярче, а Олег, рассматривая меч с оттопыренной скептически губой, буркнул: «А ножны?» Ангел исчезал в божественно прекрасном сиянии. Из чистого света донесся тающий голос: «Сам». Олег хмыкнул, повертел меч в руке. Томас ожидал, что отшельник, по примеру воинов, начнет махать и прыгать, проверяя балансировку, станет делать выпады. Надо же привыкнуть к новому оружию. Но Олег лишь сдвинул плечами, небрежно подбросил меч, и тот исчез. Прилад бросился к тому месту, где явился ангел. Распростерся на холодных плитах. Его трясло, он плакал и смеялся, молился и выкрикивал словословие. Олег в задумчивости посмотрел на него, плечи отшельника сдвинулись, он повернулся и вышел из кельи.